Глава 13. После этого начались пляски, представления. Старушенция водевильного вида боролась с карликом. Тот хотел было ее отлупить, но женщина приструнила его. Одна из амазонок подошла к трибунам, вытащила оттуда какого-то коротышку и подмышкой унесла с поля. Двое дюжих молодцов, подпрыгивая, хлестали друг друга по ногам плеткой. Наверное, так забавлялись древние римляне. Ни пляски, ни дурашливые номера не веселили меня. Я нервничал, меня мучило дурное предчувствие. И с королем не мог поговорить. Тот величественно наблюдал, как развлекаются его подданные. Наконец, улучив минутку, я обратился к нему. Обряды совершены. Однако печет по-прежнему. На небе не облачко. Вы правильно подметили, мистер Хендерсон, не спорю. Тем не менее, я не раз видел, как в такой день наперекор всему начинался дождь. Именно в такой день. Я искоса взглянул на короля. Его слова прозвучали многозначительно. Не стану гадать, почему. Допускаю, что в них слышалась некоторая самонадеянность. Ваше Величество, не будем обманываться. Думаете, легко дождаться милости от природы? Готов предложить вам пари. «Спор? Отлично!» Не думал, что Дафу сразу откликнется на мое предложение. Сердце у меня забилось, нахлынула волна возбуждения, несмотря на возможные доводы против. «Спор!» — воскликнул я. «Я готов!» — с упрямой улыбкой произнес король. «Ваше Величество, принц Айтелло говорил, что вы интересуетесь наукой». «А он не говорил, что я учился в медицинском училище?» «Вот как? Полных 2 года. Вы не представляете, как это сейчас важно. Моя жена выписывает Scientific American, и я много читал про дождь. Сначала на облака сеяли сухой лед, но этот способ оказался малоэффективным. Недавние исследования показали, что дожди возникают, когда тучи космической пыли достигают земной атмосферы». И все-таки меня привлекает другая теория. Согласно этой теории, главной составляющей дождя является морская соль. Это подлинный прорыв в науке, Ваше Величество. Не будь морей и океанов, не было бы дождей. Если бы не было дождей, не было бы жизни. Независимо от того, нравится это нашим всезнайкам или нет. Жизнь зарождается в море. Это потрясающе. В школе нам, малышам, нравилась одна песенка. Тихонько я пропел: «Марина, Марина, Марина, окати нас соленой волной». У вас неплохой голос. А то, что вы рассказали о происхождении дождей, действительно любопытно. Я рад, что это заинтересовало вас. Значит, наша пари отменяется? Зачем отменяется? Продолжим спор. Ваше Величество, беру назад то, что я сказал о ваших обрядах по призыванию дождя, и чертовски извиняюсь. Готов даже съесть свой шлем. Почему бы вам не сказать: плюньте, Хендерсон, и разотрите? Никоим образом. У нас нет оснований прекращать спор. В голосе Дафу послышались повелительные нотки. Окей, Ваше Величество, пусть будет по-вашему. На что спорим? «На что хотите, король?» «На что хочу?» «Хорошо», — Дафу махнул рукой с крупным алмазом на пальце и снова лег на палантин. Я понял, что король азартный человек, и не сводил глаз с золотого кольца, с алмаза, оправленного драгоценными каменьями. «Вам нравится этот перстень?» Я уклонился от прямого ответа. «Недурственное колечко. А вы что ставите?» «При мне порядочная сумма, но деньги вам здесь вряд ли понадобятся. В рюкзаке я держу отличный фотоаппарат, отснял всего лишь несколько кадров, и то случайно, в пути не хватало времени. Кроме того, я захватил с собой хороший пистолет Magnum 375 с оптическим прицелом. Не вижу, каким образом в случае выигрыша я его использую. Дома у меня есть несколько занимательных вещей, готов поставить их на кон». «Кроме того, у меня осталось несколько породистых свиноматок». «В самом деле?» «Ну, свиноматки, кажется, вас не заинтересовали». «Хотелось бы видеть на кону что-нибудь личное». «Личное? Улавливаю. Если бы я мог поставить мои беды и неприятности, Это самое личное, что имеется в моем распоряжении. Ха-ха. Таких проблем я и злейшему врагу не пожелаю. Надо подумать, что еще достойное короля я мог бы предложить. Ну, разве ковры? Один персидский у меня в мастерской послан. Может, бархатный халат? Он бы пошел вам. У меня есть даже скрипка работы Гварнери. Впрочем, постойте, постойте, придумал. Картины. Два портрета, мой и жены, написаны маслом. Портреты? Окей, воодушевился король. Но пари вам все равно не выиграть, и не мечтайте. То есть? И что будет, если я проиграю? Будет интересно. Кому интересно? Встревожился я про себя. Итак, решено, кольцо против портретов. Или, скажем так, если я выиграю, вы подольше останетесь моим гостем. Подольше это как долго? Ваш вопрос сугубо теоретический, сказал король, отворачиваясь. Оставим его покуда открытым. Дафо заключил разговор напыщенным африканским жестом. Так и не достигнув окончательного соглашения, мы оба задрали головы. На вершины гор падал бледно-голубой отсвет безоблачного неба. Может, он деликатно как бы извинялся за подкинутый труп и просил погостить у него еще какое-то время. Изнывая от жары, дыша открытым ртом, я сказал: «Странное у нас пари, не находите?» В этот момент несколько человек с редким оперением на голове и оттого похожие на ощипанных птиц начали стягивать брезент со стуканов. Делали они это бесцеремонно, чем вызвали смех у зрителей. Поощряемые криком и хохотом, они начали издеваться над богами, как умели. Небольших идолов валили на землю, катали по песку, пинали ногами. На колени одной из богинь посадили карлика, как помешанный. Тот качался из стороны в сторону, высунув язык. Боги терпеливо сносили издевательство. У всех были короткие ноги и длинные туловища, тонкие шеи венчали маленькие головки. В общем и целом они не были разгневаны и взирали на людей с чувством собственного достоинства, как-никак боги. Они правили горами, растениями, огнем, скотом, облаками, удачами и болезнями, рождением и смертью. Даже слабый захудалый божок чем-нибудь доправил. Люди представали перед ними со своими пороками и грехами, и ничто не могло укрыться от них всевидящих. Мне хотелось сказать королю: неужели так уж необходимо ваше кровопускание? Я удивлялся, такой человек и возглавляет толпу дикарей. Король, однако, был совершенно спокоен. На арену вышла бригада, отряженная оттащить в сторону весь пантеон. Работники начали с третьеразрядных богов. Они грубо толкали идолов, ругая за неповоротливость, те падали на землю. «Какое неуважение к богам!» — думал я. Хотя у людей наверняка накопилось немало обид на тех, кто правит ими. Я старательно делал вид, что меня ничего из происходящего не касается. Разделавшись с второстепенными богами, воронья стая принялась за больших истуканов. Но те не поддавались ни в какую. Требовалась помощь. Один за другим на арену выходили силачи, но не могли свалить идолов и возвращались на свои места под насмешки соседей. «Демонстрация силы — неотъемлемая часть празднества», — сообразил я. Некоторые силачи подходили к большим богам сзади и обхватывали их за поясницу. Другие прислонялись к статуям спиной, как делают грузчики, взваливая на плечи мешки. Один взял идола под мышки, точно так же, как сделал я с моим мертвецом. У меня невольно вырвалось сдавленное восклицание. «Что с вами, мистер Хендерсон?» — спросил король. «Ничего, ничего». Пантеон небожителей таял на глазах. Силачи уносили богов с глаз долой. Последний здоровяк представлял собой великолепный экземпляр сильного человека, на таких глаз у меня наметан. На протяжении определенного отрезка жизни я увлекался поднятием тяжестей, для тренировки толкал штангу. Пытался заинтересовать этим занятием сына Эдварда. Если бы сын послушал меня, не было бы никакой Марии Филуччи. После штанги у меня отрос живот, появились другие неправильности фигуры, какие всегда бывают у крупных представителей рода человеческого. О, мое тело, о, моя плоть! Почему оно никак не подружится с душой? Я загрузил свое тело многочисленными пороками, как загружают плот или баржу. Кто избавит меня от избыточности телосложения? И вообще, почему должен умирать хороший человек? Пусть сходит в могилу какой-нибудь блаженный дурачок. Какая несправедливость! Что за извращенная прихоть природы? Увы и ах, что только не выпадает на долю человека. Горестные думы не мешали мне наблюдать, как растаскивают пантеон. К этому времени остались всего два крупных изваяния — Хуммата, бога гор, и Муммахи, повелительницы облаков. У Хуммата торчали длинные, как у сама, усы, а еще воятель наградил его плечами-булыжниками. Силачи пытались сдвинуть идола с места, но безуспешно. Они уходили под шиканье и свист. Потом на арене появился мужик в красной феске и клеенчатых штанах, наподобие тех, что надевают для разминочного бега. Он шел быстро, размахивая руками, и, подойдя к Хумату, пал перед ним ниц, первый смертный, кто поклонился божеству. Затем обошел кумира и, засунув голову ему под руку и расставив ноги, занял нужную позицию, вытер о штаны руки, схватил Хуммата под мышки и начал поднимать. Глаза у смельчака вылезли из орбит, он стиснул зубы, обнажив десна. От натуги мышцы вздулись. «Вот это да! Селенок у него хватает», — думал я. «Положи перед ним тяжелую ношу, этот навалится всей грудью, поднимет и понесет». Народ криками поощрял его, только Даф умолчал. Я вскочил с места и заорал во все горло: «Давай, давай, парень, вот так, молодец, теперь толчком его, толчком!» Сетуя на собственную горячность и неподобающее поведение, я сел. Силач взвалил Хуммата на плечи, пронес бога гор метров 5-6 и поставил бок о бок с другими богами. Потом, отдуваясь, посмотрел на Муммаху, которая как будто ждала его. Муммаха была высокая, даже выше Хуммата, и некрасивая, если не сказать уродливая. Мощная фигура не то чтобы запрещала человеку попробовать на ней свои силы, нет, она дышала уверенностью в том, что никому не удастся сдвинуть ее с места. Явная беззаботность роднила ее с соседями по Олимпу. Народ вскочил с мест, побуждая односельчанина к действию. Поднялся даже Хорку, затянутый в тугую красную блузу. Он протянул вперед руку и показал пальцем на Муммаху, гордую своей неподвижностью. Под тяжестью телес у нее подгибались колени, и для устойчивости она уперла руки в боки. Как у многих высоких и крепких женщин, у нее были тонкие и красивые руки. Она ждала мужчину, который стронул бы ее с места. «Давай, бери ее, парень!» — выкрикнул я и обернулся к королю. «Как его зовут?» «Кого этого?» «Турамбу. Он боится, что не сдвинет ее». Ему не хватает уверенности. С Хумматом он справляется каждый год, но с Муммахой никак. Но он наверняка может справиться и с ней. «Боюсь, вы ошибаетесь», — сказал Дафу на африканском английском протяжным гнусавым голосом. «Турамбо — хороший, сильный человек, но, перенеся Хуммата, он вконец устает. Так бывает каждый год. Дело в том, что он должен сначала взяться за Хуммата, иначе тот не призовет из-за гор облака». Лицо Муммахи сияло на солнце. Деревянные локоны были зачесаны кверху, образуя что-то похожее на гнездо аиста. Добродушная, домашняя, недалекая. Она ожидала мужчину, который возьмет ее. «Знаете, что с вашим Турамбо? Ему мешают воспоминания о прежних поражениях. Спросите меня, что такое былые неудачи, я все поведаю об этой муке». Турамбо, низковатый для своей объемистой грудной клетки и незаурядной силы, казался олицетворением неуверенности. Его глаза, которые пучились от натуги, когда он поднимал Хуммата, потускнели. Он готовился как можно достойнее встретить неудачу. Смотреть на него не доставляло удовольствия. Этот мужчина не питал иллюзий относительно Муммахи и, тем не менее, решил попробовать. Попытка не пытка. Кулаком Турамбо потер свою короткую бороденку и медленным шагом двинулся к богине, как бы измеряя на ходу ее способность устоять. Должно быть, он не страдал самолюбием. В отличие от него, во мне заструился поток. Нет, внутри разлилось море амбиций и надежды. Я дрожал от возбуждения и холодел, опасаясь упустить свой шанс. О, боги! Я знал, чувствовал, что сумею поднять Мумаху. Я сгорал от желания выбежать на арену и сделать это. Сгорал, как тот куст, подожженный мной на потеху ребятишек племени Арневи. Вне всякого сомнения, силенок у меня было побольше, чем у несчастного Турамбу. И если в процессе доказательства этой истины у меня порвется сердечная сумка, ну что ж, значит, пришел мой черед лечь в землю. Будь что будет. Там, у Арневи, я хотел совершить благой поступок. Вместо него по неосторожности обрушил на лягушек весь груз слепой воли и непомерной амбиции. Я прибыл к Арневи, осененный светом, а ушел, закутанный тенями и тьмой, униженный, как никогда. Может, стоило поддаться своему предчувствию, когда зарыдала при встрече молодая женщина? Может, я должен был бросить свой пистолет и уйти в никуда и ждать, покуда соберусь с духом снова общаться с людьми? Мне так понравилось то племя, и особенно старая полуслепая Вилателли, что захотелось сделать для них что-нибудь полезное. Это желание было искренним, глубоким, но сейчас представлялось всего лишь мелкой рябью на реке по сравнению с желанием, какое я испытывал, сидя рядышком с вожаком полудикого племени. Пусть эти варири хуже, грешнее жителей Содома и Гоморры, я не хотел упустить случай сделать, пока не поздно, добрый стежок на полотне своей судьбы. Турамбо, похоже, оказался слабым. Какая удача! Мумаха была моей! Мне хотелось сказать королю, позвольте попытаться. Думаю, что сумею это сделать, но я не успел. Турамбо уже подошел к богине сзади и обнял ее за талию, потом просунул голову к ней под мышки, лицо его напряглось. Он боялся, что Мумаха опрокинется и задавит его. Но она уже вздрогнула, локоны закачались, как качается горизонт, когда стоишь на носу корабля. Создавалось впечатление, что Турамбо с корнем вырывает полузасохшее дерево. Он раскачивал старую даму сильнее и сильнее, но оторвать от земли не мог. Зрители шикали и свистели. Наконец бедолага опустил руки. У него просто-напросто не хватило сил. Как ни противно сознаваться, я радовался его неудаче. «Пролетело», — думал я, — «ты мне в подметки не годишься». «В этом нет ничего зазорного, так распорядилась природа». «Эй вы, посторонитесь, идет Хендерсон, дайте мне обнять Мумаху, и ей-богу, я...» «Мне жаль этого парня», — сказал я Дафу. «Ну, его неудачи следовало ожидать». Я был взволнован до глубины души. Чувствовал, как бежит кровь по моим жилам, как прилила она к лицу, особенно к носу, и, казалось, она вот-вот хлынет из ноздрей. «Сэр», — обратился я к королю, — «я хочу сказать, позвольте мне, я должен...» Может быть, король что-то ответил, но я уже ничего не слышал. Передо мной в сухом и горячем воздухе появилась отделенная от туловища и оторванная от всего мира голова человека, который допрашивал меня и кого король назвал Бунамом. Его лицо несло следы запутанного, неисчерпаемого человеческого опыта. Я чувствовал напряженный ток крови в его венах. Боже святый! Человек заговорил, а я должен был беспрекословно слушать. Нахмуренные брови и напряженный голос свидетельствовали, что он вещает нечто важное. То, что мне давно известно. Безмолвная речь действительности, к которой я прислушивался всю жизнь, теперь доходила до меня полно и отчетливо, проникала в глубину моего существа. Меня потрясло первое же слово — «кукла». Потрясло, потому что это была чистая правда. И правда обязывала меня выслушать все до конца. «И тем не менее, ты человек. Слушай». «Внимай мне, Шмук! Ты брел на удачу, слепец, но так было суждено судьбой. Не расслабляйся, братец, напрягайся из последних сил. Напряжение — это билет для проезда по жизни. А ежели вдруг сломаешься, слюнтяй, если носом хлынет кровь, и ты до бесчувствия захлебнешься в ней, растратишь попусту жизнь — это дар, данный тебе природой. Любое побуждение есть лишь звено в цепочке побуждений, что возникают из самой сути вещей. Тому, кто поддается побуждению, откроется, наконец, цель бытия. Откроется, хотя, быть может, не тебе. Сказав, что должен был сказать, голос смолк. Но я понял, зачем меня поселили туда, где был мертвец. Все подстроил Бунам. Ему нужно было посмотреть, сумею ли я поднять бога из тукана. Меня подвергли испытанию, которое я решил выдержать любой ценой. Когда я взвалил на плечи труп, мне показалось, что я поднял свое собственное уснувшее тело, и все-таки я переборол отвращение и отнес мертвеца в ложбину. И вот теперь он объявил результат. Я выдержал испытание на отлично, выдержал по всем статьям. Извиняюсь за отступление, связанное с появлением головы. «Я должен попытаться сделать это», — заявил я громко. «Что сделать?» «Ваше Величество, не расценивайте это как вмешательство иностранного гражданина во внутренние дела вашего племени Варири, но я думаю, что мог бы перенести статую богини Муммахи. Мне искренне хочется оказать вам услугу, ну, поскольку обладаю качествами, которые могут пойти на пользу делу. Признаюсь, моя попытка помочь Арневе оказалась не слишком удачной, и все-таки я с трудом сдерживал себя и не знал, насколько убедительно звучат мои слова. На лице короля читались удивление и симпатия. «Вы не слишком торопите события, мистер Хендерсон?» «Может, и тороплю, потому что не могу оставаться таким, каким был и там, где был. Либо поехать в Африку, либо спать без просыпу. Третьего не дано. В идеале...» «О, идеалы меня весьма интересуют. Но что это такое идеал? Как по-вашему?» «Ну, трудно сказать, Ваше Величество. Сие великая тайна есть. В идеале у каждого человека должен быть побудительный мотив, чтобы взяться за благое дело. Я всегда восхищался доктором Уилфридом Гренфиллом, буквально обожествлял его. По его примеру, я был готов поспешить кому-нибудь на помощь, ну, правда, не обязательно на скоростном средстве передвижения, но это уже детали. Я это почувствовал у вас». «Мне доставит удовольствие обсудить с вами позже проблемы интуиции. Но скажите, могу я проверить свои силы на Муммахе?» «Должен предупредить вас, мистер Хендерсон. Ваше горячее желание может иметь определенные последствия. Мне бы спросить, что он имеет в виду, но я доверял этому человеку и не предвидел никаких неприятностей. Мое желание было так велико, что я был готов самонадеянно кинуться в любую авантюру. Ну, вдобавок, улыбка короля наполовину убавила строгость предупреждения. Вы действительно убеждены, что сумеете это сделать? Позвольте мне попытаться. Это все, что я могу сказать. Позвольте обнять ее. Я был не в состоянии разобраться в том, как король относится к моей просьбе. Предупреждением о последствиях он очистил свою совесть. Что еще ожидать от человека? Мне не терпелось взяться за Муммаху. Нетерпение объяснялось неоконченными делами прошлых лет. Хочу, хочу. Ссорами с Лили и Гранту Мулани, и цветным младенцем, которого принесла моя дочь, и котом, которого я хотел прикончить, и смертельным сердечным приступом мисс Леннокс, и сломанным зубом, скрипкой, лягушками. Король медлил дать согласие. Короткими шажками из ложи, где он сидел вместе с Хорку, вышел Бунам. За ним следовали две его бритоголовые с мелкими зубами жены. Ростом они были повыше супруга, ступали в развалочку. Но этим дамам море было по колено. Бунам отвесил поклон королю. Его женщины тоже поклонились и обменялись мимолетными взглядами с королевскими женами и наложницами или содержанками, не знаю, кем они числились. Затем, приставив указательный палец к уху, так спортивный судья держит стартовый пистолет, жрец заговорил быстро, но отчетливо. Закончив, он снова склонил перед королем голову и вперил многозначительный взгляд в меня. Дафу повернулся ко мне. В руках у него был череп на ленте. «Бунам говорит, что мы вас ждали. От себя добавлю, вы прибыли вовремя». «Ваше Величество, что может определить, вовремя или нет? Но если вы скажете, что обстоятельства благоприятствуют нам, я соглашусь. С виду я задира и наделен странными качествами физического порядка, но одновременно обладаю тонкой душевной организацией. Вот вы сказали, что я вам завидую. Не скрою, ваши слова задели меня за живое. Как в том стихотворении, написанное в тюрьме, которое я когда-то прочитал, целиком не помню, но несколько строк врезались в память. «Даже мухи завидую на солнце жужжащее, на поляне, в лесу». Заканчивается стихотворение так: «На листик зеленый пусть муха-то сядет, и мне пожелает достичь моей цели». Ваше Величество, вы, естественно, понимаете, о какой цели я говорю. Я больше не желаю жить в условиях распада. Но скажите, долго ли может существовать распадающийся мир? Почему нет надежды на то, что прекратятся человеческие страдания? Я принадлежу к той категории людей, кто верит, что мир можно изменить к лучшему. И тороплю события, как вы изволили заметить, и сам спешу жить в силу некоторых обстоятельств. Жить для моей жены Лили, для моих детей. Только имея детей, можно понять мои чувства. Я видел выражение симпатии на лице короля. Чувствуя, что хлюпаю носом, я достал платок. От души сожалею, что мое замечание вас задело. Ничего-ничего, вы хороший человек. Уж в чем, а в людях я разбираюсь. Кроме того, в ваших словах была немалая доля правды. Скажу по секрету, я и мухам порой завидую. Как вырваться из тюрьмы на свободу? При особом устройстве мозгов я мог бы, живя в ореховой скорлупе, возомнить себя повелителем космоса. И это было бы прекрасно. Но мозги у меня устроены нормально, более или менее. Я из породы тех, кто пока не настоящие люди, а только становятся ими. Вы другое дело, вы уже стали человеком, вы живете. Господи Иисусе, когда же я стану человеком? Когда смогу быть? Я долго ждал. Ваше Величество, поймите меня ради Бога и дайте добро на мой замысел. Впрочем, это не замысел, это веление свыше. Я вам полную информацию о себе выдал. Знаете, человек рождается для того, чтобы придать собственной жизни глубинный смысл. Я заглянул в глубину бытия, понял смысл. Надеюсь, вы не хотите, чтобы я отступил. «Никоим образом, мистер Хендерсон», — сказал Дафу задумчиво. «Не знаю, что получится, однако я даю вам разрешение». «Благодарю вас, ваше величество, благодарю. Будем ждать результатов». Я скинул через голову футболку, подтянул шорты и ступил на арену. Подойдя к богине, опустился на одно колено и, потерев ладони о песок, стал примериваться. Мумаха была огромна, бесформенна, она словно расплывалась. Натертая маслом, она поблескивала на солнце, по ее телу ползали мухи. Одна села на губу и стала умываться, но, почуяв какую-то опасность, улетела. Улетела сразу, не раздумывая и мигом преодолев инерцию покоя. Громкие крики, оглушительный бой барабанов я слышал приглушенно, словно издалека. Дикие африканцы, которые издеваются над богами и вешают вверх ногами людей, не трогали меня. Сердце полнилось одним стремлением, определенным и вместе загадочным, как вещь в себе. Я обнял мумаху обеими руками, распугав всех мух, прижался к ней. Она пахла так, как пахнет тело живой женщины. Да что там? Для меня она и была живой женщиной, а не истуканом. Мы сошлись как соперники и как возлюбленные. Я испытывал удовольствие, какое испытываешь во сне или в свободный праздный день, когда исполняются все желания. Положив голову на деревянную грудь богини, я прошептал: «Поднимайся, милая! Будь ты вдвое тяжелее, все равно станешь моей». Толчок, и мягкосердечная богиня поддалась. Я поднял ее, пронес 6 метров и поставил рядом с другими божествами. Варири повскакали с мест, затопали, заорали, засвистели, запели. Я стоял абсолютно счастливый. По жилам разливалось блаженное тепло, а душу освещал священный внутренний свет. Утром мне не здоровилось, но сейчас нездоровье превратилось в свою противоположность. Такое случалось со мной прежде. Жуткая головная боль сменялась нытьем десен. Это было не что иное, как признак близкого облегчения. Резь в животе уходила куда-то в промежность и исчезала. Я чувствовал, как проснулась моя душа, проснулась к новой жизни. Сияя от радости, я подошел к Дафу, который нежился на паланкине, и, утирая пот, сел рядом с ним. «Мистер Хендерсон, вы показали себя человеком необыкновенной силы», — сказал король на своем афроанглийском. «Мое восхищение не знает границ». «Благодарю. Вы дали мне редкую возможность не только перенести старушку Мамаху, но и почувствовать всю глубину своего существа». «Да, я был благодарен королю и в эти минуты любил его».